эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 января 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия всем. Сегодня мы будем говорить про единый народный календарь. С Андреем уже знакомиться, наверное, особо и не надо, потому что не первый раз человек у нас уже в живом эфире появляется, много интересных тем раскрывает, раскрывает свое видение. И вот сегодня мне интересно, какое же у него видение на единый народный календарь. Почему именно единый, почему именно народный? Но слово «календарь», наверное, пытать с тебя не буду. Все это слово и так представляют. Итак, единый народный календарь. Пожалуйста, можешь приступать к раскрытию темы. Ну, а дальше напоминаю, что нас ждет вторая часть после небольшой отбивочки, после доклада, где мы будем разбирать эту тему с вашим уже участием, наши дорогие радиослушатели и зрители. А чтобы вы участвовали, необходимо помнить, вопросы надо задавать на тех чатах, тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Поэтому вот если вы в канале, в Ютубе на нашем канале напишите что-то без каких-то грубостей и гадостей, а напишите разборчиво и понятно, с донесением сути мысли вопроса, то тогда этот вопрос, эта реплика будут озвучены в нашем живом эфире. Напоминаю, наш канал youtube.com, косая черточка называемая, слэш, и латинскими буквами «Славрадио». Одно слово «Славрадио». А также у нас есть свой и в интернете ресурс «Славрадио.org». Там есть все анонсы, там можно подписаться на анонсы, там можно задавать вопросы. В общем, все как у людей. Итак, пожалуйста, Андрей, приступай. Всем здравия еще раз. Единый народный календарь, его орнамент и символика в народном творчестве. Я пытаюсь изучать народную культуру. Это немножко другое, чем научная культура. Немножко другое, чем то сейчас, чем пытаются заниматься люди, восстанавливая культуру за счет своих фантазий. Вот собрать какие-то остатки того, о чем еще помнят старики, и как-то обобщить их. В стародавние времена все люди были таким подобием стволовых клеток. То есть из них могло получиться все, что угодно. Человек рождался, из него мог получиться кузнец, пахарь, он мог пойти по какому-то ремеслу. И когда люди уже становились кем-то по профессии, специализировались, то и детей они своих пытались воспитывать так же. И если человек, живя в миру, живя с природой практически одной жизнью, вел свой календарь, вел его сам. Каждый род, каждое племя, оно вело свой календарь. И никаким образом календарь со стороны им не навязывался. Да, приглашались калики, приглашались волхвы. Те люди, которые переносили знания. Но все основные исследования, они производились именно этим родом, именно в этом племени. И таким образом рода, племена сами определяли свой календарь. И он был очень сильно зависим от тех действий, которые производила Земля, Луна, Солнце. То есть интуитивно его чувствовали и делали какие-то свои простейшие приспособления, иногда не совсем простейшие, для того, чтобы выверять точность дней. Потому что день, он был не в числовом выражении. То есть люди жили не тем, что они каким-то образом называли, что сегодня понедельник, завтра вторник, сегодня первое число, завтра второе число. А жили тем, что все дни были названы по имени чего-то. То есть от чего-то жили до чего-то. Допустим, сегодня там день какого-то человека. И вот этот человек, он и определяет, что это за день. Если мы начнем с завтрашнего дня, то завтра, допустим, 17 января, Зосима Пчельник. Или он же Феоктистов день. И на этот день наслаивались приметы. Этот день определял какое-то другое пространство времени. То есть 18-го там была Голодная Кутья, 20-го Иван Бражник, 21-го Емельяны Перезимовки. И вот эти вот все дни, они определяли, не только характеризовали свой день, но и определяли, каким будет лето, каким будет весна, каким будет какой-то другой, связанный с этим день, период года. Соответственно, этот день нужно было выверить точно. То есть 23 января у нас Григорий летоуказатель. Он указывает, каким будет лето. Если мы его сделаем 22-го, то 22-го Филиппов день. Это совсем другое. И получится так, что мы не попали в этот день. Филиппов день не может определять лето. Значит, вот тот календарь, который был природный, народный и родовой, он должен быть настолько точным, что каждый день должен ложиться на свое место. Весь мир – это такой ритм и свет. Все испускает какие-то волны. И свет – это тоже такая невидимая извне часть возбуждения. На Земле, в нас есть какие-то неведомые сущности, которые и определяют наши поступки, определяют каким-то образом наше настроение, определяют нашу работоспособность. Поэтому в одно время суток что-то нельзя делать, а в другое его нужно делать обязательно. Точно так же, как в одно время лунное что-то абсолютно нельзя делать, а в другое время лунное это предписывается делать. И точно так же год. И если человек болел, то в разное время суток, месяца, года он лечился по-разному. Это определяло все. И практически весь календарь, он исходил с неба. Небо небесное светило, все, что человек видел, чувствовал, оно каким-то образом предсказывало ему его действия. И не случайно все делилось на 12 частей основных. Если мы возьмем лунный месяц и месяцы вообще, то месяц – это не 30 дней и совершенно не что-то взятое спонтанно. если мы приблизимся вот к лунному календарю на 19-й год. Вот он примерно выглядит вот так вот. Думаю, что видно, да? Да, видно. То есть, есть лунные недели. Вот, лунная неделя, 7 сутей, 16 частей и 5 минующих. То есть, 7 суток, 16 часов и 5 минут. Есть лунная неделя, вот, 8 суток. И неделя таким образом шла понедельник, вторник, среда, четверг, шестица, седмица. И здесь воскресенье выпадало на восьмицу. Вот здесь. То есть, и было даже начало как бы девятых суток. Захватывало. То есть, день состоять мог из семи суток, из восьми суток и из шести суток. И это было нормально. Когда пришло государственное управление, то календарь стал чем-то типа табеля. То есть уже не надо стало жить в согласии с природой, с теми ритмами, которые дает нам мир, а нужно было просто упорядочить какое-то расписание жизни. Для этого сделали четкое дневное время и четкое месячное время. Разделили недели на 7 дней, разделили месяцы на 30-31 день. И таким образом получилась не календарная система, а система такого табеля. Когда, ну, практически для всех групп населения было выстроено трудовое время, время отдыха, то есть время занятия домашними делами, и было выстроено какие-то знаменательные даты, которые по традиции стали называться праздниками. Если мы возьмем более или менее картину, по которой мы хотим увидеть вот нормальный месяц, то он выглядит у нас примерно вот таким образом. Когда воскресенье выпадает либо на полную луну, либо на новолуние, либо на среднюю луну. То есть все движется вот такими вот волнами. И если говорить языком математики синусы, косинусы, то единица и ноль – это воскресенье. Это не ровно 7 дней, еще раз. Не ровно какие-то еще вещи. Это время, по крайней мере, месяц, когда сам месяц находится в крайних или средних точках. И двигаясь месяц, луна наша имеет форму орбиты, похожую на яйцо. Поэтому она иногда ближе к Земле, иногда дальше от Земли. Плюсом около 5 градусов у нее есть хождение по экватору, вверх-вниз. И когда мы смотрим вот на реальный календарь, который есть, вот как движется Луна, вот то, что сейчас на экране, мы видим, что абсолютное большинство времени у Луны, оно никак не совпадает. То есть 6, 7, 8 суток. Причем есть какие-то сутки, когда Луна движется там 6 часов, 6 суток в неделю и 19 часов. А есть такие вещи, когда оно движется 8 суток. И даже там где-то около 8,5 есть. Вот, допустим, в сентябре с 1 по 6 одна неделя – это всего 5 суток и 16 часов. Ну, конечно, часов не было, то есть из этой недели делали 6-суточную неделю. Но, тем не менее, разница между внутри, ну, разница недели, неделю могла быть в 3 дня. Государственный же календарь все эти разницы убрал. То есть это произошло еще где-то на нашей жизни. То есть я еще знал тех людей, которые очень удивлялись, когда узнавали, что вообще вот воскресенье – это один раз в 7 дней. Ну, не то, что удивлялись, они уже жили в этом обществе, как бы. Но они говорили, ну, да, так вот сделали, но это же неправильно. То есть воскресенье – это такой праздник, который ты посвящаешь то есть своим детям, своему потомству и своим родителям, ну и, соответственно, своим предкам, которые были. Для этого дается целый день. В этот день ничего делать нельзя. Если мы возьмем есть такая книга, довольно так написана в таком лубочном стиле, Иоганна Пауэр и Томас Поппе. Все в нужный момент, лунный календарь. Просто наши пишут еще хуже. Но здесь дается хотя бы общая тематика того, что такое лунный календарь. То есть, когда мы смотрим на лунный календарь, мы видим, что растущая луна и полная луна – это вот верх травы. Это верх человека. То есть в это время у него все активизируется. У него активизируется голова, мысли. Соответственно, на новолуние, на убывающую луну, у всех растений, у всего, что есть, активизируются корни. И вот этот цикл, когда с новолуния на полнолуние переходит ток энергии, неважно где, в растениях, в каких-то животных, в человеке, и даже в каком-то живом веществе, в вещах, этот цикл тоже наблюдается. Поэтому, допустим, на полнолуние, новолуние не делали каких-то сложных операций. Кузнец убирал все свое оборудование. Бабушки не собирали траву. То есть нам говорят, что вот трава собиралась, допустим, на полнолуние. Или корешки копались на новолуние. Вот как раз в этот день старались не делать ничего. Этот день свободный. Точно так же, как не делали в середине дня и в середине ночи. То есть рассвет, закат, полдень, полночь – это такие сакральные вещи. Вот таким образом все движется, все собирается как бы внутрь себя, и все раскрывается. Такие часы они символизируют как день. Вот тут ночью все собралось, а днем все раскрылось. Все это не только цветки у одуванчика. Все это значит все. Это человек, это растение, это животное. Это весь мир. И таким образом календарь нужен был для того, чтобы планировать все свои действия. Если мы планируем на день, то есть мы делаем план сути, одни сутки. И мы их планируем, как мы будем их проводить. То есть утром это будет тяжелая работа, когда нужно сделать какую-то основную, большую часть работы, потом отдых, и потом вечером мы заканчиваем эту работу. То же самое, если мы возьмем недельный цикл, вернее, месячный цикл, начало месяца, 4 дня, когда мы отдыхаем, это воскресенье, то есть те дни, когда мы находимся на кресте, на пересечении линии. И, соответственно, конец месяца. Я сделал вот такую вот картинку, нарисовал сам. Где четко видно, вот 6 числа было полнолуние, соответственно, 21 было новолуние. Вот она указывается по дням и часам. И по ней можно проследить, как идут вот эти недели. Еще раз напоминаю, именно в эти дни и происходит воскресенье. То есть крест – это не просто такая выдуманная вещь. Потому что если в суточном движении он еще как-то остался, в годовом движении он как-то остался, то есть мы празднуем годовые праздники, Новый год, Купалу, весеннее, осеннее равноденствие, то месячный календарь, он полностью как бы выбит из оборота. То есть месяц для нас – это не движение Луны. В самом названии видно – месяц – это то, что месит. То есть перетекает вещество, перетекает энергия, перетекает нечто духовное даже в нас. Если мы возьмем систему ритма человека, биологические часы, то потихоньку что-то просыпается. То есть в одно время просыпается печень, потом легкие, потом толстый кишечник, желудок и так далее. И вот этот цикл той энергетики, которая есть в человеке. Если мы возьмем месячный цикл, он будет примерно таким же для человека. И если мы возьмем годовой цикл, он тоже будет примерно таким же. Вот еще такая же картинка. Если мы возьмем правдивый советский календарь, если видно, то в те времена еще писали, что это такое. Это табель-календарь. То есть еще в 30-е годы люди помнили, что такое календарь. Я уже не говорю до революции. И календарь для них был. Это не потому, что сейчас идет много обсуждений. Было 9 дней там в неделе. было 40 дней в месяце. Я думаю, что никогда такого не было. Все зависело от хода небесных светил и ни от чего больше. Почему так было? Ну, скажем так, люди жили в самой природе, жили в самом мире. И поэтому те законы, которые работали в мире, они были для них видны. Видны явно. Вот оно как происходит. Если ты в это время не сделал так, как надо, то есть если ты срубил дерево, тогда, когда его рубить нельзя, то из дерева не получилось что-то пудное. Оно растрескалось, оно стало другим. Если же ты срубил вовремя и сделал все вовремя, или выковал, допустим, металл вовремя, то же самое, казалось бы, совершенно неживое вещество, металл. Но металл, вылитый и выкованный не вовремя, становится хрупким, ломается, ну и как-то не держит те свойства, которые ему даны. До нас доходят многие такие иностранные попытки, ну, тоже религиозных людей, каким-то образом создать свой календарь. Вот это вот начало рисунка Калачакры. Есть такая дружественная нам страна Индия, где вот эта луна, это дневной цикл, это годовой цикл. Калачакра по-нашему, по-русски будет шаг времени. То есть кала – это время, а чакра или шахра – это шаг. Поэтому, когда вы на теле ищете чакры, вы должны четко понимать, что вы ищете шаги. Вот таким образом, от одного узла до другого, у вас есть какой-то шаг. То же самое в календаре. То есть Калачакра называется потому, что от одного какого-то времени до другого есть какой-то шаг, узловой шаг, узловой момент. Ну, в самом звуке здесь, то есть когда мы говорим чак-чак-чак, мы предполагаем, что что-то равномерно бьется. Вот в календаре также. Поэтому мы, допустим, хорошо можем в каких-то вещах понимать, ну, тот же индийский язык, там, санскрит. Куда перешло это название, там, в хинди. Поэтому сама система Калачакры, она правильная. Но, как и во всех календарях, абсолютно во всех, если вы возьмете любой религиозный календарь или любой государственный календарь, то там идет процесс того, что нужно сделать какие-то ровные промежутки времени. То есть нужно каким-то образом усреднить. И, ну, насколько мы сейчас знаем по истории, что когда-то, точнее, 7 марта 321 года Константин I Великий, ну, наверное, первый христианский император Рима, он ввел такую 7-дневную неделю и провозгласил День Солнца. Sunday, как бы по-английски, это и стало из воскресенья днем солнца. Это просто стал день отдыха. Не потому, что в этот день перетекают энергетические ритмы, не потому, что в этот день ну, нельзя ничего делать, нельзя травы собирать, нельзя операции делать, нельзя лечить людей, если это не слишком опасно. В этот день отдыхают. А вот император Великой Римской империи, он сделал так, что этот день стал просто днем отдыха. Чтобы люди забыли, почему он день отдыха. И стал четко выверенный календарь, где есть семидневная неделя, есть месячный цикл, не привязанный к движению Луны. И, соответственно, есть годовой цикл, который тоже нужно каким-то образом рассчитать, потому что сам год, он ведь тоже неровный. Если мы даже посмотрим на такие моменты, как сколько проходит от равноденствия до равноденствия, то мы увидим, что каждый год немножко по-разному. На сутки, на часы, бывает на двое суток, но по-разному. А государственный календарь не просто этого всего не учитывает, а государственный календарь это все закрывает. И вот это знание, оно уходит просто, его вообще нет нигде. Если еще по каким-то календарям огородника, там календарям, не знаю, те, которые календари идут для лесных работников, мы еще можем видеть лунный цикл, то в государственных календарях их нет. И даже в профессиональных календарях их нет. Даже для врачей. Потому что еще в 17, 18 и отчасти в 19 веке врачи учитывали календарные циклы. И тогда, когда было близко к полнолунию, просто не делали операции, переносили их. Потому что нельзя. Потому что в это время энергетика человека настроена таким образом, что человек переносит это все хуже всего. И если у каких-то бабок травниц это еще, ну, вполне нормально, то уже у ученых, у многих деятелей, которые не изучают это, хотя занимаются там целительством и так далее, ну, этого практически нет. И еще хотелось бы вот к этой картинке обратиться. Здесь показан вот сам год и древо рода, которое проходит через него. Потому что все картинки, которые я нашел, везде древо рода, оно идет таким образом, что есть нижний мир, это предки. Это вроде бы наши корни. И есть верхний мир. Это вроде бы наше будущее. И у меня есть какое-то внутреннее несовпадение, потому что вот я когда разговаривал со стариками, еще будучи молодым, у них было все наоборот. То есть, рожая детей, ты пускаешь корни. Вот дети – это то, что тебя держит в этом мире. А ветки, которые от тебя отходят, это все твои предки. То есть, они так по одному, по два, по три каким-то образом уходят вверх. Там опадают в виде листьев, забываются. И поэтому, если ты не пустил нужные корни, то тебя в этом мире ничего не держит. все вот это вот дерево, которое рода на тебе сидит, оно все без корней рушится. Поэтому и в календаре происходит точно такая же метаморфоза. Основа, которая закладывается человеком или растению, или животному, или человеку, она происходит в январе. Вот эта основа, она делает таким образом, что январь назывался раньше генварь. Ген – это общее. То есть отсюда слова есть генерал, женщина, тоже к этому же относится. То есть Г и Ж – это буквы переходные. Поэтому, когда мы говорим «женщина», мы должны подразумевать, что «женщина». То есть так же, как там «джентльмен» – это просто женатый человек. Так вот, сам Новый год, он для того и есть, чтобы внутри произошли изменения, преображения какие-то. Внутри человека, внутри животного, внутри растения, внутри любого живого существа. Точно так же, как и внутри Земли. То есть я напомню, что Новый год – это тогда, когда Земля стоит на одной линии Солнца, центр галактики. То есть Солнце закрывает центр галактики своим массивным телом. Вот эти вот 10-11 дней, более точно можно посмотреть в интернете. Хотя об этом тоже очень редко где-то говорится. И в это время происходит изменение на генном уровне. Все, что копилось за весь год или ход Земли, оно в это время преображается. И когда на Богоявление Земля появляется в видимой доступности от центра галактики, то есть она выходит из тени Солнца, этот день и считают таким самым основным днем, когда люди прикасаются ко всему миру, то есть в этот день купаются. Он прошел недавно, но купаться после этого можно еще месяц практически. То есть до, вообще, раньше говорили, что до 2 февраля. Поэтому если вы будете купаться на 19-е, так сильно вы не опоздаете. И в это время закладывается основа любого организма на следующий год. И самой Земли, еще раз, и любого организма, который есть на этой Земле, включая такие организмы, как лес, города и все прочее живое. Человек, собака, растение. Все это получает именно в это время. Потом весной оно распускается, летом оно дает максимальный рост, переходит в плоды, осенью плоды каким-то образом, если это растение, прорастают. И к зиме все снова сворачивается и получается такой замкнутый цикл, замкнутый круг. Все то же самое происходит в течение суток. Есть, допустим, отличие 12 месяцев и 24 часа. в сутки. И мы немножко недоумеваем, почему часа 24, а месяца, скажем, 12. Вот точно так же, как мы видим полную волну месячного цикла. То есть месячный цикл – это полная волна. Вот она пошла. А когда мы говорим о 24 часах, то мы должны помнить, что каждые 12 частей – это идет подъем и спуск. То есть что-то поднимается и что-то опускается. И вот эти вот два цикла указаны в дневном времени. Поэтому не 12 часов в сутках, а 24. Об этом литературы практически вообще никакой нет. Потому что вот эта вот суточная волна, она тоже определяет, как и что можно делать. У нее тоже есть свои вершинки, которые требуют какого-то отдыха. Маленького, но отдыха. То есть где-то в школах оно дошло до того, что там 45 минут урок, 15 минут отдыхаем. Где-то на работах какой-то перекур кто-то еще помнит. Как-то. Но ни литературы, ни каких-то исследований вот именно по дневному циклу нет вообще. Ну, по крайней мере, я не нашел нигде. Вроде хорошо искал в интернете. И вся эта волна – это есть наматывание внутренней какой-то энергетики на то живое существо, через которое она проходит. Проходит волна через вас, она наматывает на вас. То есть вот это вот постепенное нагнетание, сжимание вот этого тела, которое потом выдает дух, душу и все остальное. Цикл, который тоже не изучен. И даже не знаю, как о нем говорить, год назад мы поднимали этот вопрос, это вопрос прецессии. То есть помимо того, что Земля вращается вокруг Солнца, она еще вращается с Солнечной системой. И если мы возьмем, то прецессия примерно ну, плюс-минус 26 тысяч лет. Потому что есть разные разночтения. И вот за, хотел сказать, 26 тысяч лет, но на самом деле, если мы посмотрим на годовой ход Солнца, он имеет такую вот восьмерку. То есть с точкой пересечения в днях равноденствия. И прецессия, если Солнечная система вокруг чего-то вращается, должна иметь точно такую же фигуру. Поэтому круг, который делает, ну, сама точка прецессии, он не один, их должно быть два. Соответственно, это где-то примерно 52 тысячи лет. И мы об этом говорили тоже на прошлой беседе, первой самой. Еще раз просто повторю, что разница за 2000 лет набежала почти 14 дней. 14 дней за 2000 лет. Соответственно, за 52 тысячи лет будет 365 дней. То То есть та разница, которая есть между григорианским и юлианским календарем, нас убеждают, что это вот эти вот секунды, которые набегают в сутках. Но каким-то странным образом это совпадает с тем, что есть движение вокруг чего-то, что отражает прецессия. И это совпадает по времени с расхождением в календарях. То есть один календарь основывается на этом движении, а другой это движение просто игнорирует. И это движение тоже оказывает на нас какое-то воздействие. И точно так же все живые организмы живут в согласии с ним. Потому что если не живут в согласии с ним, ну, наверное, это очень плохо. И когда мы смотрим на народные орнаменты, неважно, что это, это может быть, ну вот прялка, вот такие вот они, самые разные. Это может быть какая-то домовая резьба. Когда человек резьбой украшал ставни. Если мы хорошо начнем приглядываться к рисунку, мы увидим, что в центре есть всегда какой-то круг. Вокруг них есть какие-то волны, вот такие, их хорошо видно. Вот они. И все это очень похоже на, ну, какое-то движение вращения. Потому что в русском языке осталось слово «верить». Оно где-то похоже на слово «поверять», «сверять», «вертеть». Что-то такое, что круглое, и вроде как мы это рассматриваем со всех сторон. Верим. Близкое по значению к нему слово «мерить». То есть это вот такие глаголы действия. Сейчас слово «верить» превратили в слово «быть напичканным какой-то информацией». Там, ты веришь в Бога? Да, верю. Что такое Бог? Не знаю. Но я в него верю. Подожди, может как-то... А что ты делаешь? Каким образом ты веришь? Не знаю, просто в Бога верю. Я не призываю не верить в Бога. Я просто говорю, что это слово не отсюда. Когда мы говорим любое похожее слово на это, там, «щерить», «херить», это слово «действие». То есть человек что-то делает. И когда человек верил, то он каким-то образом исследовал вот это вращательное движение. Вот этот корень «вер» где угодно, даже в современном слове там «сверло», он имеет момент вращения. Поэтому слово «верить» это исследовать какое-то вращение. Соответственно, и в орнаментах вот это вот вращение отражалось как часть вот такого цикла движения кругового. Суток, луны, Земли вокруг Солнца. Вот все было связано именно с этим. Практически большая часть всех ну, любых. Вот, допустим, день осеннего, весеннего равноденствия. Вот цикл того же треугольника, который мы видели, допустим, на календаре. Вот если мы его увеличим, вот он как выглядит. И это все встречается очень часто. И это не только вот в какую-то сегодняшнюю эпоху. Все эти вещи мы видим, когда раскопки находят нечто. Вот во всех предметах есть нечто, показывающее нам на то, что люди смотрели, изучали, верили. Вот это вот круговое движение. Оно же есть на глиняных горшках, черепки, которые собирают. Оно же есть, ну вот самая знаменитая, наверное, чаша, которую отражена в книге Рыбакова, где четко похож, четко нарисован календарь. А это даже не наше тысячелетие. Те же вещи мы можем посмотреть, когда смотрим на какую-то вышивку. Вот любая вышивка, она имеет такой замкнутый цикл какой-то. Мы на ней видим какое-то календарное движение. Даже вот сама макаш, и вот у нее вот этот вот колоход или кологод. Вот это движение, когда практически весь орнамент, весь, очень часто встречается крест или буква «Ж». То, что отображает саму жизнь. Все мелкие какие-то, вся вышивка, все-все-все, что идет каким-то образом, даже то, что передалось уже такое вот странное название «неоязычество», и то, что отображалось на старинной вышивке, на старинных каких-то поделках. Вот мы их берем, и мы можем видеть вот это же круговое движение в форме квадрата, ромба, какой-то звезды, какого-то вот василька, как здесь, такой крест. То есть все это. Более того, как я предполагаю, что книг не было, записывать это было некуда. И все те знания, которые были по изучению вращения, движения, по годовым циклам, по суточным циклам, каким-то лунным, там, месячным циклам, они все были вот в этом орнаменте. То есть именно сам орнамент передает те знания, которые человек получал от предков, от каких-то своих исследований. И все эти знания передавались как в самой вышивке, так и в большинстве каких-то художественных изделий. Потому что никаким другим образом это все передаваться и наглядно показываться не могло. Мужчина производил какие-то строительные работы. Делал какие-то вещи, ковал там, строгал. И в самом труде, в самом орнаменте вот этого передавалось знание о природе, знание о мире. Обереги, орнамент, там девушка вышивала что-то. Это не просто какая-то часть народной культуры. Вот так вот захотели и так каким-то образом вышили, выстрогали, выпилили, выковали и так далее. Обереги – это то, что расслабляет или каким-то образом раскрепощает нашу внутреннюю духовную сущность. То есть мы что-то видим и приходим в нормальное расположение духа. Это и есть обереги. И основаны они на тех же законах природы, которые есть вот всего этого движения. Что-то они все обозначают. То есть, скажем, крест обозначает вот какую-то разделенность волны или круга. Пятиконечная звезда – это такой символ прочности и в то же время символ жизни, изменчивости. Шестиконечная звезда – это такой символ нерушимости, такая сота. Вот это самое крепкое. То есть самый крепкий такой, такая форма – это сота, шестиконечная. Соответственно, ей соответствует шестиконечная звезда. И все эти орнаменты, они соответствуют вот этому вот календарному циклу, который идет, идет, идет, и который человек сам на себя или сам в себя, точнее, вбирает, и этим и живет. Потому что если человек от этого оторвется, ну, это то же самое, как человека оторвать от мира. Вот то, что происходит сегодня с нами, это нас просто оторвали от мира, от природы, засунули в какие-то большие ульи, и мы там живем, потихоньку забывая все то, что тысячелетиями нарабатывалось до нас. То есть мы забываем, что то же вещество, оно пребывает там в четырех формах. Вода, земля, огонь, воздух. Эти четыре стихии, они тоже часть нашего календаря. То есть, если мы возьмем такую вещь, как воду, то вот она зимой переходит из твердого состояния в жидкое, потом из жидкого, значит, летом оно испаряется, и потом оно застывает. Охлаждается и застывает. Это вот четыре стихии одного конкретного вещества. И это у всего-то. Ну, вода просто самая важная вещь, мы все из нее состоим, по большей части. Ну, если не все живое, то, по крайней мере, растения, животные, человек. И мы можем не замечать, что такое стихии. Точнее, мы уже давно не обращаем на это внимания. А это не просто формы вещества, это еще и состояние духа, которое в нас присутствует. То есть мы все свой дух проводим через это. И через это же проходит дневной цикл, часовой цикл. Цикл недельный или там месячный, цикл годовой, цикл какой-то более масштабный. Все проходит именно через это. То есть начинается новый месяц, и это все текущее, жидкое. И дух у нас текучий, жидкий. Мы можем очень быстро работать. Месяц подходит к середине, все становится твердое. То есть мы уже наработали нечто. Потом мы вспыхиваем после отдыха и снова охлаждаемся. И так проходит, ну, любое дело, любая наша работа, наше преображение какое-то, наше творчество. Еще лет 100 назад это было чем-то нормальным, и если бы вы сказали по-другому, если бы вы сказали людям так, как учат нас сейчас, то, скорее всего, посмотрели бы как на дурачков. Сказали, ну не знаешь, не знаешь. Видимо, книжник какой-то глупый. А сейчас-то знание почему-то не просто как-то вот выкинуто из общей жизни. Оно оказалось никому не нужно. То есть его просто нет. Ни в нашем обсуждении, ни в каких-то... То есть появилось очень много сайтов, страничек ВКонтакте, где есть очень много народных названий, там родовых названий или там, не знаю, русских названий. Но как, допустим, если на плитке с шоколадом написано «шоколад», то это не всегда шоколад. И к этому мы уже привыкли как-то, ну, по крайней мере, не все тянем в рот сразу, что написано вкусно. А вот когда написано на сайтах, что это вот какое-то народное или что это русское, оно еще вызывает доверие. А многих вещей, вот связанных с поиском именно родового чего-то, народного. Ведь само слово «русский», оно образовалось только с образованием государства. До этого были древляне, поляне. И как только образовалось государство, оно стало преображать под себя всех, в том числе и нас. Если, допустим, еще лет там 50 назад у нас была семидневная неделя почти у всех, то сейчас есть там двое через двое, 30 на вахте, 30 дома, или там 15 на вахте, 15 дома, 7 на 7, 2 месяца на 2 месяца и так далее. То есть появилось огромное количество рабочих календарей. И люди перестали жить не то что в миру, потому что человек, который не работает с природой, он уже не живет в миру. То есть он живет в каком-то другом организме. Этим организмом может называться предприятие, завод, государство, там какая-нибудь администрация. И он живет этим. Он не выезжает в лес, он не рубит сам деревья, он не производит какие-то предметы, не шьет, не вышивает. И даже когда он делает какие-то операции, вернее, что-то, что связано с живым, то есть делает операции, учит людей, выращивает скотину, выращивает растения, уже эти циклы, они практически не учитываются. То есть вот этого живого нет. Организм сам по себе, а мир сам по себе. Ничего эти две вещи не связывает. И если раньше те же дома располагались по сторонам света, чтобы как-то человек ориентировался вот в том происходящем, которое происходит непосредственно сейчас. Хата всегда стояла, допустим, лицом там к определенному месту, для того, чтобы где-то под потолком сделать дыру, она же для проветривания хаты, и она же для того, чтобы человек мог видеть, что солнце находится вот в какой-то своей крайней точке. Выставлялись какие-то шесты, которые давали тень. Какой-то делался специальный орнамент, который тоже давал какую-то тень. Человек приспосабливал какие-то исследования лунного календаря, чтобы каким-то образом поверять суточный цикл. То есть сейчас самостоятельно это никто, не просто никто не делает. Таких знаний нет. Вот это все, оно не передалось. А еще, если мы возьмем тех же возьмем там отрывок из Обломова, где он говорит о той жизни, которую Гончаров говорит, чтобы представить типичную картину того времени. Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, никогда не ссылаясь ни на месяцы, ни на числа. И когда отмерялись какие-то события, они происходили там на Сретение, на Благовещение, на Петровку, на Казанскую. А до того, как появилась церковь, были какие-то народные названия. И вот это вот все, даже сами названия, которые отображали этот день, оно превратилось в цифры. Простые цифры, которые нам не характеризуют ни то, что происходит с миром, с нами, и то, что каким-то образом нам разрешает или запрещает нечто делать. Я думаю, уже прошло больше часа. Да, ты догадлив. Пора заканчивать. Быстро время летит за интересной беседой. Еще один момент. Хочется на слове «календарь» заострить маленькое внимание. Во всех языках, даже вот если мы возьмем хинди, там английский, немецкий, французский, латынь, финский, практически везде есть одно неизменяемое, одна неизменяемая часть – это кален. Вот после кален может меняться. Календарь там на финском. Или там календарь просто. И вот эта вот часть говорит о том, что календарь произошло там не от Коляды, не от кола круглое, а именно календарь, само слово, оно происходит от богини Кали. Богиня, которая была не только там у предков славян, предков тех же ариев в Индии или скандинавов, а по всей видимости, что она была и по всей Европе, и по всему, ну, по крайней мере, Ближнему Востоку. Именно поэтому календарь, он происходит от слова «время». Именно поэтому на Руси ходили калики перехожие. То есть они тоже были каким-то образом связаны со словом «время» – «кали». И то, что происходит в мире, оно происходит всегда вокруг нас. Понятно, что весь мир вокруг нас. То есть он прежде всего внутри нас. И вот все, что есть внутри нас, вот это вот волнение мира, которое идет, оно поднимает и опускает. И мы, являясь частью мира, хотим мы это, не хотим, изучаем мы это, не изучаем, но мы подвержены всем тем изменениям, которые происходят. Поэтому гораздо лучше, чтобы мы знали все законы природы, все законы мира, учитывали это в своих действиях, ну и жили по ним. Хорошо, хорошо сказал. Ну что же, нам пора переходить ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, что сегодня 16 января 2019 года, среда по одному из современных календарей. Мы разбираем тему «Единый народный календарь». Докладчик Андрей Новиков, в студии виртуальный ведущий Алексей Орлов. И вот теперь после отбивочки мы начнем принимать ваши вопросы и реплики. Вернее, как они уже многие приняты, теперь начнем их озвучивать. А вопросы и реплики вы можете писать у нас в Ютубе, youtube.com/латинскими буквами одно слово «Славрадио». Не ошибетесь, youtube.com/славрадио. Ну или на нашем сайте «Славрадио», тоже так же латинскими буквами «славрадио.org». Так что если где-то вы пишете в других местах и обижаетесь потом, что мы не зачитываем ваши вопросы и реплики, не обижайтесь, вы просто не там пишете. Раз не там пишете, то мы не можем их прочитать. Также напоминаю, что гоблинов и элочек-людоедочек мы не жалуем. Если вы испражняетесь в каких-то местах, где ходят человеки, вот чтобы человеки не подскальзывались на том, что иногда некоторые за шоколад принимают, как сегодня говорил Андрей, коричневого цвета, не все шоколад, да, даже в красивой упаковке. Так вот, таких гоблинов мы сразу из чатов убираем, ибо не место гадить, где ни попадя. Ну что ж, переходим ко второй части. И дальше посмотрим, что же тут вы нам написали, наши уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 16 января 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Мы же говорим про единый народный календарь, а мы это кто? Это Андрей Новиков и Алексей Орлов. Вот такая у нас дружная компания нашей виртуальной студии Народного славянского радио. И теперь переходим уже к вопросам и репликам, которые поступили в чате Народного славянского радио, slavradio.org и на нашем канале в Ютубе, youtube.org/, то есть касается черточка, Славрадио. И там Славрадио пишется слитно, без всяких тире, без пробелов, без точек, Славрадио латинскими буквами. И вот первый вопрос от дядя Вася. Вопрос эфир. Сказители. Если раньше была 9-дневная неделя, то сколько было в ней рабочих дней, а сколько выходных? Хороший вопрос. Чувствуется, что человек не слушал. Рабочей недели раньше не было. Вообще, когда человек работает на себя, у него все дни рабочие. Крестьянину не надо определять, что я 2 дня работаю, там 3 дня отдыхаю. Он просто меняет какое-то дело. Сегодня он валит лес, завтра он строит избушку, послезавтра он прибирается дома, а через 3 дня он, допустим, гуляет с кумом, идет в баню, отдыхает или воспитывает детей, или детям показывает что-то хорошее, или идет поминать родителей. Вот таким образом расписаны все дни. И поэтому, чтобы правильно, то есть от слова «пра», то есть так, как идет сам ход событий, так, как установлено предками, и так, как ему хотелось, чтобы делали его потомки. Чтобы вот все было правильно, он высчитывает, еще раз такое слово, верит свой календарь. Вот он его именно верит. Он смотрит, как расположены месяц, солнце. И для себя каким-то образом, наглядно, в орнаментах, в узорах, в каких-то изделиях, он отображает вот этот календарь, который предписывает ему, что нужно когда делать. То есть от того и полная луна, что это воскресенье. От того и воскресенье, что это полная луна. Воскресенье не может быть ни в полную луну, там, вот 4 цикла, когда оно на кресте. Кресение. Воскресенье. Вот либо она полная, либо новолуние, либо срединные циклы. Вот это воскресенье, других нету. Поэтому ни 9-недельной рабочей там, недели не было, ни 8, ни 7. Это все сделало государство. Оно пришло, и нужен был ровный монотонный труд на фабриках, заводах, в канцеляриях, не знаю где еще. Вот тот труд, который оторван от мира, от природы. И людям назначали там, будешь трудиться 6 дней, один день будешь отдыхать. С чего-то пошло, что была 7-дневная, там, 9-дневная неделя. Есть уже такие вариации, как 12-дневная неделя. Неделя? Это то, что характеризует один цикл движения Луны. Вот Луна – это такой круг. Если в плоскости его записать, это будет волна. Вот крайние и средние точки – это воскресенье. А все остальное – это те дни, когда предписывалось что-то делать. Предписывалось, строго предписывалось. То же самое было с годом, то же самое было с сутками. То есть, если человек вечером валил лисину, он знал, для чего он это делает. Он знал, что в это время суток дерево вот такое. В это время месяца дерево именно имеет вот такие свойства. В это время года это дерево имеет именно такие свойства. Если человек рвал там целебные травы, он знал, что благоприятствует дневной цикл, благоприятствует месячный цикл и благоприятствует годовой цикл. Что положено какую-нибудь полынь рвать в конце августа, начале сентября. И вот он для себя освобождал один день, желательно, чтобы он был погожий, когда он рвал эту траву. И трава приносила максимальную пользу. И он ее рвал не абы как. То есть он выбирал сутки, часть суток, часть месячного цикла и часть годового цикла, когда это будет максимально полезно. То же самое происходило в кузне. Кузнец ко многим металлам в определенную часть дня не прикасался. Просто не прикасался. Когда нужно стало делать такие ходовые производственные изделия, тогда да. Ну, он шлепает пластмассовые плащи какие-нибудь или ботинки. Или, не знаю, шины для машины. Не надо ничего учитывать. Кому какие достанутся. Достанутся хорошие, будут хорошие. Достанутся плохие, будут плохие. А раньше делали для себя или для тех людей, которых знали. И сделать вещь плохую было стыдно. Что мы потеряли? Вот как-то примерно так. Да, я понял, откуда дядя Вася вопрос растет. Тогда я немножко от себя еще уточню. Вот существуют разные, так сказать, недели. Где-то есть 5-дневные, 6-дневные, даже, ты сказал, там до 12 дней. В том числе 9-дневные есть у разных народов. На мой взгляд, это не совсем когда государство появилось, а, скорее всего, знаешь, это вот когда нужно было что-то упорядочивать не только в государстве, но и вообще в обществе. И вот тогда нужно было вот эти циклы каким-то образом наводить. К примеру, если мы упорядочиваем сельскохозяйственные какие-то дела, то, естественно, они идут от циклов природных, в том числе и по Луне. Вот твой рисуночек хорошо, где подсолнек изображен, все показывал. Но для чего колхознику, да, ну так в кавычках колхозник, сельскому труженику, то есть крестьянинам, живущим по кресту. Вот многие сейчас спутают, кстати, вот выйти на улицу, спросить, крестьянин и христианин – это одно и то же? Все скажут, да, да, скорее всего, одно и то же. А на самом деле христианин и крестьянин немножечко отличаются друг от друга, а отличаются даже, может быть, где-то местами и не немножечко, а очень серьезно. Потому что крестьянин – это человек, живущий на земле по кресту. Вот как раз о чем сегодня Андрей много говорил. Так вот, когда мы имеем дело с упорядочением чего-то, то там, естественно, возникают эти самые циклы. И учитывается в сельскохозяйственном календаре и новолуние, и полнолуние, и когда у тебя зима, и когда у тебя лето, и когда у тебя переход из одной стадии в другую и так далее. И поэтому там будет своя неделя, если она в этой артели сельскохозяйственной нужна. И там будет свой жрец, волхв, ученый, который скажет, вот знаете, вот в этой неделе вот так делать, в этом, в луне вот это делать и так далее. А здесь, скорее всего, дядя Вася спрашивал про жреческий календарь. Вот там 9-дневная неделя, но уточню сразу, рабочих дней не было. Были трудовые дни. И, насколько я помню, 3, 7, 9 день дается скоту и человеку на отдых. И где можно 3, 7 чередовать. Кто-то, например, может отдыхать, а может трудиться с кем-то по очереди. Например, там ну, супруга трудится, муж отдыхает. В другой день, наоборот, муж трудится, супруга отдыхает. А девятый дается для всех, потому и назывался неделя, то есть ничего нельзя делать. И потому понедельник, следующий день, который по неделе начинается новое что-то. Но жреческий календарь, опять же, это не то, чтобы сельскохозяйством он был по сельскому хозяйству направлению шел, он был по своему, поэтому не все по этому календарю могли жить. Сельскохозяйственный календарь и жреческий, и какой-нибудь там светский календарь, они будут разниться. И поэтому где-то пересечения обязательные будут. Например, жреческий все равно будет пересекаться с сельскохозяйственным. Но не во всем, но во многом. А вот, например, бытовой календарь, в котором мы сейчас живем, он и не с жреческим не пересекается, и не с сельскохозяйственным практически не пересекается, потому что он создал для того, чтобы управлять людьми и чтобы вот наладить цикл производства, где есть потребление и сбыт. Вот больше там ничего нет. Там не интересует, какое у вас там качество здоровья или что-то еще. Вот живой, мертвый, иди на работу. И вот Андрей здесь очень хорошо это отметил. Поэтому надо понимать, что есть календари, привязанные к определенным делам, и вот в этих делах есть какие-то определенные циклы. И если мы все хотим в этот календарь засунуть, то вряд ли это получится. И здесь необходимо понимать, для чего этот календарь, с какими целями он используется. Жреческий для того, чтобы, например, ну, с богами там, проводить какие-то мероприятия по божественным планам, встречаться с людьми, которые славят богов. А сельскохозяйственный для того, чтобы производить сельскохозяйственную продукцию. А так вообще, когда человек не занимается сельским хозяйством, просто вот сидит там на диванчике, лежит, да ему все равно какой день недели, если он нигде не занят. Но если он лежит в диванчике в своем доме, то ему все равно какой день недели, он все равно пойдет и будет доски таскать, будет гвоздики прибивать, будет там граблями что-то делать. Если... То есть в деревне всегда найдется работа. Поэтому надо понимать, о каком календаре, с какими целями идет речь. А так вот, если про этот календарь 9-дневный имеется в виду, где неделя, то было 9 дней, и 3 из них давалось на отдых. Причем 9-й – это такой жесткий отдых, где нужно было встречаться с близкими людьми, там, славить богов, петь песни, гимны и прочее, прочее, прочее. Ну, надеюсь, так вот дополнил я ответ по поводу вот именно этого календаря. Я, наверное, не соглашусь. Здесь, как бы я поэтому и назвал саму передачу, там, свою часть «Единый народный календарь», что всему есть какая-то природная причина. Причина, которая не позволяет сделать по-другому. И когда мы говорим о календаре, то мы подразумеваем либо календарь как расписание, то есть табель. Мы придумали, что 2 дня мы работаем, 2 дня отдыхаем. Или 30 дней работаем, 30 отдыхаем. У нас вахта. Это расписание. Мы составили какой-то табель, и мы по этому табелю живем. Если же мы живем в миру, не совсем важно, кто ты. Потому что большинство тех людей, которые жили в миру, это были такие своеобразные стволовые клетки. Они могли стать кем угодно. Из одного рода выходил и жрец, и из одного рода выходил пахарь и воин. Это могли быть сыновья одного отца. И те движения планет, те колебания, то дрожание природы, которое есть, вот суточное движение волны, оно составляет примерно 24 часа. А уже месячная вот эта волна, она составляет, вот как сам календарь есть, вот неделя, она длится 8 суток и 5 часов. Это реальная неделя. От первого и до последнего дня. И есть, допустим, вот неделя, которая длится 6 суток с половиной. 6 суток 15 часов. И вот если вы посмотрите, это тот реальный календарь, который есть на 19-й год. Он высчитан не мной, он высчитан астрономами. Я его даже проверить не могу, насколько он точен. Но я проверял последние 4 года и проверяю до сих пор, как эти календари работают, ну вот, 15-го года, с конца 14-го года. Они работают очень четко. То есть астрономы свое дело знают. Вот они за год выдали вот этот календарь, и в нем написано, что неделя, она была 8 суток, 4 часа, 36 минут. И оно примерно так и есть. Я уже не могу сказать о секундах, но по часам все точно. И жрец, любой жрец, учитывал именно это. Не 9-дневной, ни какой-то другой недели, ну, практически никак не могло быть. Вот неделя 6 суток и неделя 7 суток. Неделя там 5 суток мы видели, неделя 8 суток и, допустим, 3 часа. И неделя, сейчас мы найдем ее там, 5 суток 16 часов. Это тоже неделя. Это вот от одного края креста до другого края креста, вот эту вот дугу Луна описывает за 5 суток 16 часов. Все. А следующую, вот следующая, вот она, вот я ее переношу сюда. Вот следующая неделя, 8 суток и 1 час. И это тоже неделя. Соответственно, месяц, вот другая есть 13 часов, а другая есть 14 часов. Соответственно, месяц может быть 30 суток и 9 часов. То есть один месяц – это 30 суток и 9 часов. А следующий месяц может быть 28 суток и 11 часов. Андрей, это я понял. Это то, сколько вращается. И поэтому, да, есть жреческие календари, есть еще что-то, но это все составлено как расписание. А в своей работе, в том числе в работе с какими-то сущностями, с какими-то невидимыми совершенно существами, которые, с которыми работают жрецы, с такими, как лес, погода, сама земля, какие-то небесные давления на нас, они тоже учитывают все эти циклы. Именно эти, никакие другие. Да, есть годовой, солнечный, есть там суточный цикл, есть более крупные циклы. Есть влияние Юпитера, есть там еще что-то. Это все есть. Это тоже все учитывается. Но вот самые основные – это суточный, месячный и годовой. Вот это то, что мы, ну, каждый из нас учитывает в своей жизни. Вот примерно так, извиняюсь, если что. Да, Андрей, я нисколько не противоречил тому, что ты говоришь. Да, я понимаю, я просто уточню. Да, и нисколько, да, и это все понятно, и нисколько не опровергал. Давай еще раз уточню. Вот я родился в определенное число. Независимо, как движется Луна, и как движется Солнце, и как движутся звезды, у меня в это число в следующем году будет день рождения. Мой день рождения никак не зависит от Луны, от Солнца, от чего-то другого. То есть именно в этот день у меня будет в следующем году день рождения, как и через 2 года, и через 3, и через 10, ну сколько проживу. Точно так же у другого человека, неважно, идет ли дождь, или у него полнолуние в этот день, а в следующем году будет новолуние, или что-то еще, или там сойдется ли Меркурий с Юпитером, или что-то там еще, все равно в этот день каждый год происходит день рождения. То есть есть личный календарь, который показывает, в этот день рождения, вот в этот день у него день рождения, наступает в каждом году, независимо от звезд, независимо от Луны, независимо от погоды. Так вот, если мы говорим про сельскохозяйственные дела, это одно. Если мы говорим про календарь, который ты показываешь, который единый и зависит от каких-то звезд, лун и прочего-прочего, то это другое. Если мы говорим про жреческий, а в данном случае как раз дядя Вася писал про жреческий, то там для того, чтобы упорядочить понимание, когда что происходит, не путай, кстати, жрецов и волхвов, которые с погодой взаимодействуют, со стихиями, то вот для того, чтобы упорядочивать и отслеживать, когда дни рождения у какого бога, богини там и так далее, то в этом случае был введен как раз вот такой календарь. Еще раз говорю, жреческий календарь. И это не сельскохозяйственный, и это не природный. Он был введен для того, чтобы отслеживать взаимодействие с какими-то определенными высшими существами. И не более того. Поэтому я и еще раз акцентирую. Не всегда жреческий календарь подходит для обыденной жизни. Не всегда сельскохозяйственный календарь подходит для обыденной жизни, но в то же время обычный календарь может совершенно не подходить для жреческого направления, когда вы хотите с кем-то пообщаться из высших сил, и в то же время может совершенно не подходить для того, когда чего-то сеять или когда что-то убирать. А то, что ты написал, и вот этот как раз вариант единого народного календаря, я его полностью принимаю. Здесь учитываются наши какие-то движения, стихии и прочее-прочее. Это очень здорово и хорошо. Я нисколько не отрицаю этого. Я просто указываю, что существует достаточно большое количество календарей, которые были сделаны для упорядочения каких-то дел. И если для жреца он хорошо подходит, и жрец отслеживает, когда что происходит с точки зрения взаимодействия с божественным планом, то, к примеру, папуасу, который живет где-нибудь далеко, и у него совершенно другие представления об этом мире, то в этом случае жреческий календарь для него будет пустое место. Это я помню, когда разработал такой календарь, вечный календарь, где там несколько дисков внутри, и они двигались, и ты на любой год, хоть там за 1000 лет до этого, хоть через 1000 лет для этого можешь узнать, что в этом году будет, когда, там, какой день и прочее. Ну, там, диск вращающийся, еще дополнение. Вот я когда этим пользовался, ну, мне это было понятно и доступно. Когда я дал маленькому ребенку его, ну, там, посмотреть, и забыл ему рассказать, поэтому ребенок просто его потерял. Потому что ребенку он был неинтересен, это было непонятно. Ну, какая-то игрушка что-то там крутится, да, а что дальше непонятно. Он просто куда-то его выкинул и забыл про него. Вот то же самое здесь. Если этот календарь, как и любой другой, дать человеку, который не понимает сути, неважно будет это жреческий, сельскохозяйственный, это единый народный календарь, для него это будет пустое место. Поэтому ты сейчас очень хорошо раскрыл тему единого народного календаря, который вот от этого отталкивается и вполне себе хорошо все здесь объяснено, рассказано. Но вопрос о дяде Васе был про жреческий календарь, я ему дал просто уточнение. И не более того. Поэтому предлагаю двигаться дальше. Да, можно маленькое уточнение? Вот, да, конечно. Вот потому что не все понятно, я чувствую здесь. Вот 17 января, на экране видно, Зосима Пчельник. Нужно без всяких современных приспособлений, нужно было определить, когда же именно 17 января. То есть 17 января не было, ну, оно было так, постольку-поскольку. А вот Зосима Пчельник, он вот каждый год должен быть в один день. ни днем раньше, ни днем позже. Точно так же, как там Иван Бражник какой-нибудь, Григорий Летоуказатель, Нина Скотина, там Петр Полукорм, Афанасий Ломонос. Эти вот календарь, он такой и был, что день в день должен был попадать. То есть на некоторые дни, на некоторые годы Новый год приходится там по современному календарю, в реалии, с 30 на 31. А на некоторых, в некоторых годах он может приходиться там с 1 на 2. И сейчас это не вызывает, приходится и приходится. Ну, приняли, допустим, то, что... Ну, вот так вот приняли, и все. А для того человека, который был в природе, для которого нужно было вовремя срубить дерево, вовремя собрать траву, то есть у него каждый день был назван. То есть 26 января, там, Ермилов день. Он именно... Он не потому Ермилов день, что он 26 января, а 26 января потому, что это Ермилов день. И он начинал год не как мы начинали, там, с 1 января, все, начинается год. А он начинал год с первого года, с первого дня года. И затем все дни, они аккуратно ложились. А если же они не ложились, если же вот на Григорий летоуказатель 23 января неправильно показывал лето, то, скорее всего, что 23 января у нас не Григорий летоуказатель. Скорее, что 23 января у нас какой-нибудь там Филиппов день или там Федосей Весняк. То есть, насколько нужна была точность календарных дней при вот том природном цикле жизни, тогда, когда человек жил в мире. Соответственно, это же рассчитывалось уже и под Луну. Рассчитывалось без всяких современных средств. То есть, как Луна будет на этот день. И это рассчитывалось не как-то вот там обсерватории или еще что-то, а на каких-то простейших приборах рассчитывал, ну, по крайней мере, каждое племя, если не каждый род крупный. Каждое племя не могло себе позволить делать ненужную работу в какой-то другой день. И это очень важно, то, что люди, каждый день он обозначался чем-то. А в самом названии этого дня и происходила та работа, которая будет в этот день. И те дела, те преображения, которые будут, та работа с родом, которая будет. Ну вот как-то вот так вот. Да, ты все верно указываешь. И я нисколько не собираюсь с тобой спорить в данном случае. Здесь надо единственное учитывать, что наша Земля, она такая интересной формы. И где у тебя еще, например, снега лежат, то в этот же день где-то по 30 градусов жары, а может быть и под 50. И поэтому для каждого региона, для каждого, ну скажем так, народа, который, или рода, который живет в этом регионе, будет свой календарь со своими какими-то святыми, со своими указателями. И если, например, здесь в январе пчельник день, когда нужно слушать, когда, как себя ведут пчелы, и исходя из этого можно определять, что у тебя будет дальше в следующем году, будешь ты с медом или как, или придется сахар сосать, то в этом случае тогда это подходит для среднего региона. А если это южный регион, то там несколько по-другому все будет. Поэтому не было, так сказать, того календаря, который бы, во-первых, показывал всем всегда одно и то же, исходя из каких-то природных условий проживания. Вот это необходимо нам учитывать. Были определенные циклы Луны, да, они для многих совпадали. Но хотя и Луна тоже, она не только движется с точки зрения растет и убывает, она еще и движется с точки зрения чуть позападнее, чуть повосточнее встает, повыше, подальше. Это тоже влияет. И исходя, опять же, из того, какая наша Земля, то совершенно по-разному эта Луна и могла и действовать. Так что вот все, что рассказал, это имеет место быть. Я еще раз повторю, что я ответил конкретно дяде Васе на конкретный вопрос, и не более того. Идем дальше. Ярослав, вопрос эфир. Раньше, что раньше появилось, яйцо или курица, люди или земля? Спасибо. Я не знаю, вопрос, конечно же, особо по теме сегодняшний единый народный календарь. Поэтому ты можешь сказать, Ярослава, знаешь, в следующий раз поговорим. А можешь сейчас так напрячь мозги и выдавить из себя умные мысли. Пожалуйста. Нет, вопрос, он стоящий. Потому что, как сказать, допустим, что раньше появилось, человек или печень? Все, что появляется, вот появился организм, земля, и на нем каким-то образом уже заранее где-то как-то запланировано, что, ну, наверное, появятся люди. То есть люди сделаны уже под землю. И сказать, что появилось раньше, если говорить во временном периоде, ну, конечно, появилась земля, то есть человек проявился гораздо позже. А если есть очень интересное произведение, называется «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра, где он подробно рассматривает, что такое род. Довольно просто, простым языком, хорошо. И если вот его прослушать, будет абсолютно все понятно. То есть где-то как-то возможности мы уже заложены на этой земле. Заложены потому, что земля без нас не преодолеет чего-то, что она без нас преодолеть не может. Но появились мы, как и все в этом мире, в то время, которое нам отведено. Поэтому вот все имеет свою цикличность, свой календарь, и мы появляемся по нему, и земля по нему появляется. Как-то вот так. Хороший ответ. Мне когда спрашивают о таком, я обычно говорю, а вы не предполагаете, что кто-то тот или кто-то те, кто задумывал вот эту всю нашу Вселенную и миры, изначально предусмотрели свои проявления здесь, в аватарах типа тел, разные тела, и предусмотрели, где эти аватары и тела должны располагаться и что должно с ними происходить. И вполне возможно, что одновременно было предусмотрено как и Земли, как и Луны, как и Солнце, как и люди, человеческие тела, животные, как единое что-то цельное, где все это когда-то будет воспроизводиться. И вполне возможно, что какие-то Земли стали появляться как дополнение к тому, что человек где-то существует, ему необходимо пройти какие-то новые обучения, и специально для этого Земли какие-то были созданы, а может быть и Вселенная целиком. Но изначально, на мой взгляд, все это было предусмотрено как единое цельное, где есть и люди, и где есть обитание, и где это обитание предусмотрено, и в какое время, и в какой срок, и что необходимо сделать. Может быть, так более цельно получается? Ну, да, наверное. Это вопрос такой, как что раньше появилось, завод или конструкторский отдел? Конечно. Ладно, идем дальше. Елена Шестакова. Вопрос. Купание обязательно в открытых водоемах? Трудно сказать, что такое открытые. Если предполагается, что это может быть ванна, здесь тяжело сказать. Вода прошла через кучу труб, какие-то технические сооружения. Думаю, что вряд ли кто-то сможет сказать с большой точностью. Но купались на Богоявление только в реках, то есть это проточный водоем, и только если этот водоем имел какое-то соединение с землей. То есть если это был бассейн, и он где-то завис, и вот он с землей никак не соединяется, кроме как одной трубы, ну тут тяжело сказать. Я не думаю, что никто не скажет. Понятно. Поэтому лучше не рисковать и купаться в ближайшем открытом водоеме. Пусть крыша будет сверху, как бывает вот в горячих источниках. Но главное, чтобы он был природный, да? Природный, проточный, да. Далее, Юрий Поленов. Вопрос. Как относится докладчик к древнеправославному ведическому солнечному календарю В. Шимшука? Честно говоря, я не вижу там каких-то особо разниц с тем, что ну вот в таком обычном изложении его подают. Если бы уточнить что-то конкретное. Если любой календарь считает, что вот сутки это 24 часа, год это 365 дней и 26 сотых. Там месяц это 30-31, ну в крайних случаях 28-29 дней. Это календарь, который не с природными циклами. То есть вот все растет, развивается, преображается согласно тому, как все живое, как на это воздействуют небесные силы. Если небесные силы на это воздействуют, то, соответственно, оно под них прогибается. Оно принимает где-то внутри себя точно такую же форму, которую эти небесные силы в нем выдавливают. И если вдруг календарь какую-то силу не учитывает, ну, силу планет, силу Солнца, силу Луны, силу вращения самой Земли, ведь внутри Земли нечто происходит при вращении, то есть каким-то образом она раздает себя. Я согласен, что в разных регионах это по-разному, поэтому каждый род, он и имел свой календарь. Я согласен, что это зависит от каких-то природных, аномальных и других дополнительных влияний. Именно поэтому под каждую местность, под каждое новообразование, если это на болоте люди живут, у них немножко своя специфика. Если они в горах живут, у них своя специфика. Если они живут на юге, на севере, это все своя специфика. Но те циклы дневные, лунные и солнечные, по крайней мере, и планетарные, те небесные циклы, которые есть, они выдают вот такую природу. Я, может, вопрос до конца не понял. Ну, раз не понял, значит, тогда тот, кто задает вопрос, уточнит. Юрий, если вдруг вопрос не остался без ответа, то в этом случае можно уточнить. Дальше. Александр Иванов. Вопрос к оратору. Ты у нас оратор. Можно ли, не обладая особыми знаниями, резать наличники? Себе шкоды не наделаю? Если не знать, имеется в виду. Я, честно говоря, не знаю в этом плане, потому что у каждого свои обереги. Вот как человек чувствует, так он и делает. И я тоже какие-то самодельные вещи, когда делаю, я исхожу в основном из того, как я чувствую. Если я чувствую, что это вот для меня подходит, или я для кого-то делаю что-то, и чувствую, что это вот для этого человека так подойдет, ну, ни на что другое я больше не ориентируюсь. В общем, Александр, как резец пойдет в руке, так и делай. Елена Шестакова, вопрос. Как можно самому сделать оберег для деток? Ну, практически все то же самое. Я, честно говоря, не знаю, из чего Елена собралась его делать. Если это вышивка, изучайте старинный народный орнамент, слушайте лекции тех людей, которые, ну, слава богу, в нашей стране очень много людей, которые собирали, собирают, работают с орнаментом, показывают, что и как делается, и почему это. У многих есть чему поучиться, в интернете просто кладезь. Причем это все бесплатно, с дополнительными пояснениями. Только творите. Когда слышу слово «бесплатно», тогда сладкое слово «халява». Да, пожалуйста, если хотите разобраться... Ну, я понял, что имеешь в виду, что это все доступно. Идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос сказителю. Как сделать себе оберег? И второй вопрос. Его можно показывать? Ну, скорее всего, другим людям. Ну, смотря для кого вы это делаете. И как он, тайный? Себе, себе наделает. Ну, тут все зависит от самого оберега. То есть, еще раз могу отослать к интернету, что вот по каждому конкретному случаю есть много специалистов, которые лучше гораздо меня, но если я оставлю там свои координаты ВКонтакте, если смогу чем-то помочь на конкретный какой-то вопрос здесь, вот данные или похожие, или еще что-то, оберег можно ли как-то использовать, ну, буду рад помочь. А так сказать абстрактно я не могу. Да здесь на самом деле просто, Анжела. Конечно же, можно себе сделать оберег. Вопрос только от чего, зачем и как. И что он должен оберегать. Может быть, самому быть оберегом для себя и этого мира. А второе, если есть желание кому-то показать, то вопрос себе надо задавать. А с какой целью я хочу его кому-то показывать? Ну, просто задать себе вопрос. А если я его буду показывать, что с этого мне будет? Зачем я его показываю? И тогда, я думаю, все вопросы отпадут сами. Далее, Валерий Романович. Вопрос. Уважаемый докладчик, если наши предки жили по Калейдедару с опорными точками на Калейду 24 декабря и Купал 24 июня, то почему в интернете назначают Купала на 7 или 9 июля? Это опять же здесь жреческий календарь, поэтому если хочешь, отвечай, хочешь, не отвечай. Ну, тут надо смотреть, кто назначает. Ну, здесь же жреческий календарь был произнесен, потому что есть народный календарь, есть языческий, есть родноведческий, есть жреческий, есть хозяйственный. Если, например, по одним календарям здесь четко совпадение, такое же крест выстраивается, как солнцестояние и равноденствие, и там конкретно Купала, еще его называют не бог Купала, а просто Купала, или называют Иван Купала, еще такое нововведение, то оно идет как раз на летнее солнцестояние. А вот по жреческому там 7-9 июля. Но здесь конкретно по жреческому вопрос к тебе. Здесь такая вещь, что есть движение. Вот если вы занимаетесь там какой-нибудь тайчи или карате, то в момент крайней точки удара у той части, которая бьет, рука, нога, там, голова, неважно, есть максимальная сила. Именно в этой точке. Если вы нанесли удар ближе, если тело успело за то время, когда вы начали наносить удар, придвинуться к вам, то силы удара не будет. Если вы ушли от удара, то есть рука просто там или нога махнула, то вообще никакого нет взаимодействие. То же самое с небесными светилами. То есть вот эта вот волна такого кнута, она достигает своей силы в определенной точке. И в другой точке ее нет. Можно стараться, можно как-то еще что-то делать. Ее просто нет там. Поэтому есть какой-нибудь перезимник, там, Григорий Летоуказатель, там, или Афанасий Ломонос. И в это время природа, вот этот весь удар своей волны на определенное направление наносит в этот день. Если примерно 5-6 января Земля выходит из тени Солнца, примерно, это для каждого дня, для каждого года день определяется отдельно. Вот если Земля выходит из этой тени, она получает такое то, что раньше называли ликование. Она видит лик. То есть внутри нее поднимаются какие-то силы. И в этот день купаться, наверное, ну, полезнее всего. Потом эта сила как-то смещается немножко, меньше становится, потом совсем пропадает. А потом становится вредно купаться просто. То же самое, когда мы говорим о купале. То есть само слово нужно представлять, что такое купало. Потому что большинство людей купало связывают либо с Богом, и никакой чувственной или там логической картинки просто нет. Сам купало, он наступает тоже где-то примерно к первому числу. К 1 июля. Плюс-минус тут. Каждый год нужно по-своему верить. Именно этот день. А начинается он за неделю до этого. Точно так же, как, допустим, Рождество. Рождество, а Новый год, он наступает позже. А вот Богоявление или Крещение, оно наступает еще позже. И вот этот срок, он называется праздники. То есть это дни, когда человек посвящает не работе, ни чему-то. Он эти дни посвящает предкам, своим потомкам, детям, родителям, ну вот, вот всему который есть, включая солнце, луну, небо и все прочее, центр галактики и так далее. И тот же праздник, те же праздники, они наступают летом. Они бывают чуть-чуть смещены, потому что Земля тоже движется по такому немножко яйцеобразному движению. То есть она ближе к центру галактики, ее немножко оттягивает на себя. И в эти дни она чуть дальше от Солнца, чем, допустим, зимой. Но сам купало или купол, тот день, когда Земля ближе всего к центру галактики, он примерно 1 числа. Но начинаются все празднования. И первый день, самый вот этот веселый, самый то, по которому мы знаем, точно так же, как по которому мы знаем Рождество, он называется как бы днем Ивана Купалы. Это первый день из вот этой вот недели, которая тоже имеет свою середину и заканчивается там днем Перуна, когда идут посвящения юноши и мужчины. Поэтому в календарях можно написать ну, многое. Смотрите, кто пишет, смотрите, почему пишет. Вот как-то так. Да, хорошее объяснение. Я думаю, здесь, во-первых, надо разделить на три составляющие. Первое, когда мы просто говорим «купало» – это одно. Когда мы говорим «Иван Купала», это другое. Иван имеется в виду тот самый Иоанн Предтеча иудейский, который крестил Иисуса. Крещением занимался в воде Иордан. Крещением, то есть без, когда еще креста не было, потому что Иисус потом на крест попал, было крещение. Вот он как раз крещением занимался. То есть соединял божественное, небесный огонь с земным огнем, стоя в воде. То есть все стихии соединялись, где у тебя есть и энергия молнии, и энергия неба, и энергия воды, воздуха и земли. Все вместе соединялось. Поэтому это называлось крещение. Крещение у нас так оно и осталось, сохранилось. Никуда мы от этого не делись. И потом оно перешло плавненько во все праздники, в том числе и иудейские, в том числе и потом христианские по наследию. Крещение было известно давным-давно, до того, как появился Иисус Христос. Это первое. Поэтому, когда мы слышим Иоанн Купала, Иван Купала, то мы должны понимать, что это более позднее, это нововведение, этот праздник привязали к Иоанну, к тому, когда он крестил Иисуса. Потому что долго не было понятно, когда же день рождения Иоанна Крестителя. И вот на момент летнего солнцестояния было принято, что в этот день празднуется Иоанн Предтеча, а зимнее солнцестояние Рождество Иисуса. То две такие точки друг от друга состоящие. Это вот религиозное христианское направление. Когда же мы убираем слово «Иоанн», то мы понимаем просто «купало». Купало имеет множество значений. Слово «и купать», а слово «и купол», то есть соединяющее, загораживающее, объединяющее. И «купа» имеется в виду вместе, соединение всего, что есть, соединение всех тех самых, ну, скажем так, стихий, которые присутствуют в нашем мире. Это и вода, и земля, и воздух, и много чего другое. Так вот, если мы говорим просто «купало», это понятно. Это вот начинается тогда, когда солнышко в самом-самом высоком месте, и потом дальше пойдет уже вниз. То есть противостояние вот этому зимнему, то, что называется «каледой», которое после «карачуна» начинается. Это вот если говорим просто про «купало». Если мы говорим про день Бога Купала, то в данном случае мы говорим про день рождения, ну, в кавычках, день рождения этого самого Бога, который называют Купала. Как известно, дни рождения не всегда совпадают с какими-то точками астрономическими. Ну, так случилось. Но вот в этот день принято праздновать день рождения или день Бога Купала. Но 21, 22, 23, 24, 25, в зависимости от астрономического явления, когда солнышко в зените лета находится, празднуется по тому же календарю, где и день Бога Купала, день Бога Хорса. А Хорс, если так вспомнить, это Бог Солнца. Поэтому как раз в этот день празднуется день Бога Хорса, то есть день Солнца. Поэтому никакого здесь такого противоречия нет. Что же касается купальских циклов. Поскольку есть дни рождения каких-либо богов, то к этим дням рождения, и ты правильно бы сказал, есть точка входа, есть точка выхода. И, как правило, об этом даже указано во многих летописях, что поганые язычники, как там вот так вот с уважением относились к нашим предкам, не просто там один день какой-то, они вот столько-то там, 2-3 недели праздновали вот эти самые свои поганые языческие праздники. Кувыркались, бесились, там огни разжигали, песни пели, хороводы водили, купались в реках и так далее. То есть что получается? Если вот посчитайте 2 недели, ну берите там 22-го примерно июня и прикладываете, вы выйдете примерно на те же самые там дни, когда начинается день Бога Купала. То есть здесь чистая свастичная система или ерга, то есть крест с загнутыми концами. Вот точка входа вот в этом месте, а точка выхода через несколько дней или даже недель в другом месте. Вот эти загнутые кончики, их никуда деть нельзя. Поэтому здесь надо понимать, вы как относитесь к нашей культуре? Просто с точки зрения повторения, просто антуража русских рубашек, а-ля Рюс, водка, матрешка, балалайка и медведь в ушанке – это одно. Ну, тогда вам вполне достаточно сказать «день Ивана Купала» и все в речку «ага», ну и пляшем до утра. Если вы относитесь с точки зрения как взаимодействия стихий, божественных стихий, земных стихий, ну, в этом случае тогда день Купала. Если вы относитесь еще более глубоко, где вам недостаточно этого всего, вы хотите понимать суть, тогда купальские дни начинаются в день Бога Хорса и заканчиваются вот в день Бога Купала. Это вот столько, и здесь как раз вот по свастичному или ярговому кресту все совпадает. Так что какое вам ближе объяснение, к чему вам сердце вот так, ну, ближе, да, относится, ну, то, в общем-то, ваше, потому что навязывать какое-то из календарей, какое-то верование я не имею права. Я всего лишь навсего донес то, что вот имею представление. Дальше идем? Да. Итак, разобрались. Валерий Романович, вопрос. Продолжение. Если это верно, то, пожалуйста, посоветуйте купить или скачать правильный каледар. Интересно также знать и мнение Алексея, заранее всех благодарю. Ну, в принципе, мы уже своими пояснениями и ты, и я поделился. А где скачать каледар? Если устраивает день Ивана Купала, то в этом случае вот любой календарь, где он указан. Если вас интересует Хорс и Купала, то в этом случае языческий, родноверческий календарь, пожалуйста. Если вас интересует именно каледар, ну, тогда поищите именно каледар. Там вот это все указано. Я думаю, что больше вопросов тут, вернее, этот вопрос больше не надо рассматривать более глубоко, ибо передача у нас про все-таки про единый народный календарь. Дядя Вася, вопрос к Азителю, то есть к тебе. Календарь произошел от индийской богини Кали, которой делали жертвы, в том числе и людские. Вот что ты скажешь по этому поводу? Я тогда маленький был, плохо помню. Вообще, богиня Кали, она не только индийская, как мы говорили в середине самой беседы. Думаю, что именно так она называлась у многих народов. И здесь пересекаются названия, допустим, по-польски «земля» — это «кал». И еще во многих языках движение тоже идет как «кал». Вот как бы все из «кала» выходит, интересное русское слово, и в «кал» приходит. Поэтому вот она, цикличность. В русском языке это, конечно, не совсем такое красивое слово. Но язык, скорее всего, был похож. Многие названия – это были такие единые названия. В Индии она тоже где-то взялась откуда-то. Кто-то ее принес туда. Поэтому само вот это вот движение, оно прежде всего связано с землей. Я, может, неправильно немножко на вопрос отвечаю? Не знаю, отвечаешь ты. Но все, что происходит с нами, мы живем на земле. Мы на этом большом космическом корабле куда-то летим. Без изобретений, без всяких, без ракет. Рядом там летит солнце, мы еще вокруг него оборачиваемся. Но все изменения, которые мы принимаем от этого мира, от этого огромного мира, он даже нашей галактикой не заканчивается. Они все идут через нас и через Землю, которая есть. Поэтому сама богиня, она такая, ну, неоднозначная. Это одновременно и богиня Земли, и постась Земли. Или, может быть, даже сказать, лик Земли какой-то. А с другой стороны, это вот богиня времени. А то, что ей приносили какие-то жертвы, ну, все ж по-разному пишут. Кто-то этого прочитал, кто-то того прочитал. Были они, не были, и в какой степени они были, и что это были за жертвы. Может быть, для выживания племени иногда надо было принести в жертву человека. Возможно. Такие вещи бывают на войне, такие вещи бывают еще по каким-то причинам. Мне тяжело сказать. Могу только заверить, что я этого не делал. Честно? Абсолютно. Понятно. Здесь уточнение «колу», а не «кал». Я так сразу, я, честно говоря, не знаю, так сразу представил. И сколько у тебя кала? Ты знаешь, 6 сотых. Да, звучит интересно. По поводу кали надо понимать, что для всяких народов одно и то же может совершенно по-разному выражаться, по-разному представляться и по-разному использоваться. К примеру, есть аборигены, живущие в Австралии, которые до сих пор верят, что самолеты, взлетающие со взлетной полосы, уносят умерших предков в небеса. Но ничего, и живут, подходят и прощаются. Вот улетает самолет, летят нормальные граждане, которые здесь находились и куда-то там транспортируются, да, в другой город, например, или в другую страну. Но аборигены стоят, смотрят на взлетную полосу и представляют, что там вот их предки улетают в небеса, этот самолет их уносит туда. Есть такие представления, ничего страшного в этом нет. Ну, а если кто-то, например, возьмет какую-то богиню смерти, которая отвечает за переход, ну, в этом случае, почему бы, например, не размозжить кому-нибудь череп рядом с этой богиней смерти, хотя она только отвечала за переход, а вот у них... В их представлении, в упрощенном, оказывается, перед ней надо этот переход совершать, и оказывается, ей это нравится. То есть такое ощущение, что некоторые народы все принимают вот прям по букве. Вот если на заборе будет написано слово из 3 букв, то будет очень все для них понятно и приятно. Это как в анекдоте, когда тот, кто никогда ежика не видел, приехал из далекой страны, Вот, и побежал в зоопарк посмотреть, кто такой ежик. Ну, подбегает маленький вольерчик такой. Ой, нет, северный олень, прошу прощения. Северный олень хотел посмотреть, да. И прибегает такой вольер, а лето оленя уже увели. Он смотрит, смотрит, где же северный олень? Написано северный. Смотрит, ежик бегает. Он понимает, так вот ты какой северный олень. Вот из этой же серии. Так что для разных народов разные понимания. Поэтому не удивляйтесь, что где-то вы услышите что-то похожее на наше, но слишком упрощенное. Вот как для детей сказки некоторые зашифровывают, упрощают, чтобы было доступно и понятно им. Но потом эти сказки помогают жить, когда люди вырастают. Мало того, они еще на этих сказках целые какие-то свои научные там, теории строят. Ну, нормально же, хорошо. Ну ладно, идем дальше. Василий Иванович, вопрос эфир. А можно поподробнее про славянскую богиню Кали? Вот зацепило. Ну-ка давай, отвечай про славянскую богиню Кали. Еще раз могу сказать, про нее можно долго очень говорить. От нее происходят такие слова, как калория. То можно перевести как энергию и можно перевести как тепло. Соответственно, сам кал, вот этот перегной, который есть, переработанная земля, культурный слой, это тоже к ней относится. Соответственно, само движение, движение, преображение, время, это тоже к ней относится. И это вот все есть единая ипостась. Поэтому, когда что-то человек делает, он понимает, что все это обратится в кал. То есть это все будет, время все съест. Всегда. Мы его увидим только с одной стороны, а оно нас видит со всех. И поэтому и мы все обратимся туда же, придем вот к этой богине Кали. Может быть, потом она поможет нам вернуться обратно. То есть это вот такая ипостась преображения. Ипостась времени для нас. И эта ипостась, она тоже работает по законам календаря. То есть все, что происходит, это проходит вот именно через эту богиню. И она одна. Их не несколько. Ничего, кроме этой богини, не определяет изменений, преображения нашего. Она вбирает в себя все волны, весь свет, который до нас доходит. То есть свет – это тоже такая мелкая волна. Все, что через нас проходит, и нас самих. Мы тоже здесь такое хрупкое уплотнение. То есть мы пришли, какое-то время нам дали, чтобы преобразить этот мир собой, и мы уйдем. Вот этого плотного тела не будет. Оно обратится, ну вот в такую мужскую ипостась ее богини Кали, Кал. Оно тоже станет культурным слоем. Оно тоже собой должно будет напитать эту землю. Эту богиню Кали. То есть мы все часть ее. Поэтому, ну, просто не хочется. Об этом можно почитать. Если будут какие-то конкретные вопросы по ней, я еще раз говорю, я есть там ВКонтакте, в Одноклассниках. Я обязательно оставлю свои координаты под самой беседой. Если что-то будет конкретное про нее, я могу ответить. А так про нее можно говорить, ну, весь вечер. Смелые заявления, смелые. Особенно про кал. Дело в том, что кал – это еще не перегной. Кал в перегной должен превратиться при помощи бактерий, червячков и грибков, и что там еще у нас есть. Вот, так что пока это еще не готовая субстанция для выращивания огурчиков и помидорчиков. Но все-таки это одна из стадий, которая будет в дальнейшем перегноем. А по поводу вот Кали, ну, надо вспомнить, я, честно говоря, богиню Кали не знаю в славянских пантеонах различных направлений. вот так вот честно скажу. Но я знаю следующее, что есть так называемая река Смородина и есть Калинов мост. Вот мост, через который переходить нельзя. Это мост в то мирье, в иное мирье, откуда как раз и приходят разные чудища, в том числе и Змей Горыныч, в том числе и прочие ребята веселенькие со многими головами. И вот здесь как раз на Калиновом мосту и происходит та самая битва, когда Навьи создания в явный мир не допускаются, а те, кто раньше времени пытается попасть в Навий мир, тоже не допускается. Еще есть другое направление – это молочные реки Кисейные берега. Не кисельные, а кисейные. И молочная река – это как раз та река, которая нигде молоко им течет, а это связано с нашим Млечным путем, где вот наши якобы предки, через которые уходят. Так что вполне возможно, что у некоторых народов, которые к нам близки, или родов наших, была, ну, может быть, не богиня, может быть, было какое-то обожествленное сущность или существо, а может быть, не знаю, богиня, которая вот как раз на этом самом мосту, Калином мосту, и существовала. А поскольку мост Калин, значит, он относился к Кали. Вот здесь еще я как-то могу что-то понять, и какие-то вот такие умозаключения в мозгах у меня рождаются. Но, честно говоря, саму такую богиню я не встречал. Ну, ладно. Это я добавлю, да. Как первый пантеон богов, когда была Тара, когда был сам Ра. То есть это первое, что выделилось из рода. А род, он основатель вообще всего. И вот первое боги, когда появилось, нельзя сказать, что это славянские какие-то вещи, потому что, скорее всего, это вот более крупное объединение. Но там, в этом пантеоне, есть несколько высших богов, которые потом, они чисто в народном таком, народном божественном пантеоне, они практически не упоминаются. Та же Тара не упоминается, тот же бог Ра практически не упоминается. Ну, я понял тебя. Но, с другой стороны, так если немножечко еще пофантазировать, да, поскольку наши боги не были однополыми, наши предки не были однополыми, все-таки не какие-то там слизни, да, которые могут сами с собой, там, гермафродиты или с кем попало, то в этом случае у любого бога, ну, должна была богиня быть. И у любой богини, значит, тоже бог должен быть. Поэтому если представить, вот так вот если просто представить, ну, допустим, да, слово такое волшебное, допустим, был белобог, значит, необходима была ему супруга, которая должна была соответствовать как по внешности, так и по своим мировоззрениям и по своим каким-то направлениям деятельности. И в то же время, если был чернобог, то в этом случае должна была быть и какая-то богиня, чернобогиня, может быть. Вот. А Кали, Каленый – это что-то такое, связано с черным, и у индусов она как раз черным. И, ну, там не совсем у индусов, ну ладно, у тех народов она черным изображается, и она считается мать черных народов. Поэтому вот здесь вот можно подходить двояко. Можно фантазировать, можно что-то там додумывать, придумывать, но суть в том, что именно черные народы, они вот черные самые богини своей проматери, как они ее называют, и поклоняются, и приносят различные жертвы. И до недавнего времени приносили жертвы кровавые. Ну ладно, так. Не будем сейчас за это остряться. Суть в том, что разные позиции названы, даже фантастические. Идем дальше. Юрий Крайнев. Вопрос. Прецессия – это угол... Вот приготовься к научным терминам. Прецессия – это угол наклона Земли. Цикл прецессии 25 620 лет. Причем здесь восьмерки. 52 тысячи лет. Точка. В чем я не прав? Не знаю, в чем не прав. Единственная вещь, что тут же тоже, как и во всех вещах, первое – это кто считал, второе – это не может ли быть какого-то дополнительного наклона, и мы можем высчитать год как 365 дней 26, а реально год будет 365 дней там 28, или, допустим, там 56. Это в реальности. Поэтому каждый год или каждый ход Земли он разный. И мы можем говорить только о примерном времени. Когда говорят о прецессии как о том, что случается в какие-то очень конкретные сроки, то есть там 25 620 лет, или там 480 по разным оценкам можно найти, или вообще есть 26 200 с копейками. Хочется спросить, насколько точно вы просчитываете астрономию. То есть вы считаете из одного маленького угла. У вас погрешность более 1000 лет. А вы называете какие-то там точные даты. И что касается восьмерки, вот если вы сделаете, да в любом интернете там рисунки посмотрите, как рисуется ход Солнца. Ход Солнца похож на восьмерку. Осеннее и весеннее равноденствие Солнца в одной точке. Оно делает зимний круг и делает летний круг. Это за счет того, что Земля наклоняется. И когда Солнечная система вращается вокруг какого-то звездного центра, предположительно, это все же Сириус А, это единственная более-менее крупная нейтронная звезда, которая есть, ну, рядом с нашей Солнечной системой. Почему-то нигде не пишется, вообще пишется, что это какой-то белый карлик, который не имеет веса. Но период обращения Сириуса Б, который намного больше, показывает, что именно он вращается вокруг этого мелкого карлика. А значит, что это довольно тяжелая звезда с массой примерно, ну, я боюсь указывать самую тяжелую, но самая легкая — это несколько сотен тысяч масс Солнца. И вот, соответственно, это нейтронная звезда. Она не излучает фотоны. Она излучает то, что мы называем электромагнитным полем. То есть она излучает то, что мы называем электричеством, а ее излучение определяет магнитный вектор. Поэтому вот Солнечная система, как и близлежащие звезды, они точно так же, как планеты вокруг Солнца, вращаются, эти звезды, вокруг вот этой нейтронной звезды. Я не астроном, конечно, я не могу проверить точный период прецессии, но я так предполагаю, что тут разночтения могут быть, ну, гораздо более чем 1000 лет. Поэтому и ставлю, что примерно плюс-минус 52 тысячи лет. Вот это вот движение по восьмерке. Еще раз говорю, что посмотрите любой рисунок, как движется Солнце за год. Оно делает два круга, зимний и летний, в точке пересечения в весеннем и осеннем равноденствии. Вот как-то так. Ну, то есть 25 620 лет умножаем на 2, получается примерно 51-52 тысячи лет. Хорошо. Вопросы все озвучены. Здесь некоторые уточнения есть. Вот прислали, чтобы уточнить. Кисейный, то есть изнеженный, прозрачный, тонкий. Вот себе представьте молочная река, то есть Млечный Путь, и кисейные берега, в которых она находится, которые прозрачны, нам они видны, они очень тонкие. Но нам они не видны, но они существуют, в которых это русло Молочной реки проходит. Ладненько, ладненько, все вопросы, реплики мы озвучены. И у нас заключительная, самая трогательная часть, когда мы желаем что-то доброго и красивого нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, желай. Подводи чертог, подводи черту. Желаю всем жить в миру. В миру, в ладу с природой, в ладу со всеми природными и всеми мировыми движениями. Жить можно, только неся в своем сердце любовь. Вот если эта любовь есть, то все ритмы, которые есть, все, что есть, оно в вас будет умножено. И все вот эти вот боги, богини, все сущности, все, что мы называем разными словами, они через вас дадут миру то доброе, что в нем есть. Поэтому любви вам и мира. Благодарю. Доброе пожелание. Ну, все сходится. Русская народная поговорка «что посеешь, то и пожнешь» очень здесь подходит. Добрые – получите добро. Недобрые – получите недоброе. Мне же остается напомнить, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Андрей Новиков, Алексей Орлов. 16 января 2019 года. Среда по одному из современных календарей. Тема эфира была «Единый народный календарь». На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.